Молодежь, мы прочитаем текст короткий из послания к Колоссянам, и потом я скажу, о чем мы побеседуем. Вторая глава с 6 стиха. «Поэтому, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем». Друзья, есть такое на сердце порассуждать о современных методах обольщения верующих людей. И эта борьба сегодня серьезно идет. Дьявол ухищряется, у него есть различные умыслы. Апостол Павел говорит, нам небезызвестны его умыслы. То есть, открыто было для Павла, что дьявол предпринимал против Церкви Иисуса Христа. И сегодня борьба эта усиливается и ужесточается. Что сегодня, друзья, предпринимает дьявол, чтобы верующих людей сделать бессильными, неспособными осолять этот мир? Есть ряд у него так подходов таких. Вот смотрите, что здесь написано. «Как вы приняли Христа Иисуса, Господа, так и ходите в Нем». Для верующих людей самая сильная защита против всех обольщений – это принятие Господа и хождение в Господе. Вот по беседам с душами, которые мы сегодня вот с братьями имеем здесь, заметно, друзья, что вера очень слабенькая, а у некоторых отсутствует. Очень слабенькая вера. Из-за того, что слабенькая вера, идут поражения в духовной жизни. Кто-то это оплакивает, кто-то это переживает, а некоторым даже все равно. Вот так, куда идет, туда идет, да и все. Это весьма печально. И защита от всех обольщений – это в вере нашей, как здесь написано, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, и преуспевать в ней с благодарением. Вот это единственная возможность сегодня защититься молодому поколению и вообще всем церквям защититься. Это укоренение в Господе Иисусе, укрепление в вере, и мы тогда сможем всем этим стихиям мира противостать и быть победителями. Написано в Слове Божьем, если соль потеряет силу, чем ее сделаешь соленую? Вон выбрасывают на попрание миру. И сегодня немало можно видеть, как верующие брошены под ноги миру на попрание. И неверующие люди часто не видят света этого. Как бы хотелось, друзья, чтобы вы, вот, молодое поколение, чтобы вы, вошедшие в Церковь Иисуса Христа, чтобы вы имели духовные позиции, имели здравость в вере, здравость в учении, и это понесли дальше и детям своим, и так до пришествия Господа. Важно сегодня сохранить вот этот путь, который Господь нам открыл. Вот смотрите, друзья, здесь написано предупреждение. Смотрите, чтобы кто не увлек вас философией. Что такое философия? Это любовь мудрствовать. Философия. Пустое обольщение по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Можно это отнести к религиозным каким-нибудь предрассудкам, суевериям, друзья, но не только. Сегодня против верующих людей более изощренные методы дьявол направляет. Ну, например, какие? Первое – это обольщение этим миром, материальным миром. Желание пожить для себя, желание иметь устроенную материальную жизнь. Оно само по себе и неплохо. Но вот когда приходится бывать в таких местах, где люди материально, ну, так хорошо на ногах стоят. Ну, в Европе приходилось бывать и видеть, как люди верующие живут там. И вы знаете, у многих людей теряется вера. Религиозность остается, форма остается, а содержание теряется. Людям не нужно вымолить у Бога хлеб на каждый день, одежду вымолить у Бога. Это без проблем, достал деньги, пошел, купил. Вообще нет проблемы. Автомобиль купить, достал деньги, пошел, купил. Вообще нет проблемы. И тогда у людей вот жизнь веры, она притупляется и угасает. И о Боге вспоминают сильно тогда, когда болезни постигают, операции, какие-то стрессы в жизни. Вот тогда люди начинают более серьезно копать и искать, почему же я не нахожу утешения в этих ситуациях, почему не приходит помощь от Бога, почему нет ответа на молитву, почему меня то или другое постигает. Вот там люди начинают тогда испытывать свою веру. Или очень сегодня распространенное явление, верующие люди попадают в состояние депрессии. Для верующих людей это недопустимое состояние. Не должно быть у верующих людей депрессии. Депрессия – это тупиковое состояние, когда жить не хочется, когда хочется умереть, когда просят себе смерти, когда выхода нет из ситуации, и человек живет в страхах, человек живет с чувством вины, не спит, и все. И врачи тогда дают антидепрессанты, чтобы как-то помочь человеку, но проблема глубже. У человека нету достаточно веры, опоры в Боге. И каждый раз, когда встречаешься с такими людьми, и нужно оказывать помощь, друзья, всегда там есть грех, всегда там есть чувство вины, всегда там есть страхи, всегда есть там неверие, все там в комплекте, оно всегда есть. Только нужно разобрать, откуда что идет. Вот еще, друзья, как важно вот молодым друзьям научаться материальные вопросы возлагать на Бога. Иногда вот подрос брат, ему уже 22-24 года, и думает, ну как я буду семью создавать? У меня нету постоянной работы, у меня вот жилья своего нету, как я буду семью создавать? Друзья, немало нужно веры для этого, что Бог проведет. Если жизнь богобоязненная, чистая, Бог пошлет благословение, и постепенно в жизни оно будет устрояться. Лишь бы человек не был ленивым, лишь бы не был беспечным, безрассудным, махнул на все рукой, как-то будет. Большая ответственность возлагается, семью вести, кормить, обеспечить всем необходимым. Это нужно брату, а для этого вера нужна. В одну церковь как-то приехали, а там целый ряд братьев, которым до 30 и за 30, и не женятся. Братья, вы что себе думаете? Вы когда думаете семью создавать? Да вот, материально трудно, и они вот уже седеют потихоньку там в церкви, да, седыми уже становятся, а семью все никак и не создали. Неправильный подход, не хватает веры для этого. Друзья, если время пришло, надо решать эти вопросы, решать с Богом, советоваться с старшими и с упованием идти по жизни вместе, добывать хлеб, вместе созидать материальную базу для семьи. А это нужно воспитание в вере. Вот еще обольщение, в чем сегодня есть музыка. Музыка, слова близко к христианским, а ритмы, мелодия, стиль исполнения мирское, харизматическое. И такую музыку сегодня слушают. У вас слушают или нет? Не слышу. Слушают. Слушают. Братья, слушают или нет? Слушают. Исповедуйтесь лучше по-хорошему. Слушают у вас. И это я чуть-чуть тоже знаю. И братья могут подтвердить, служители. Братья, знаете, что эта музыка приносит? Я когда-то интересовался этим вопросом, как сегодня наука изучает влияние этих ритмов на организм человека. Прежде всего, они занимаются этим на организм. И они такие вещи раскрывают, что если человек слушает музыку, у которой рваный ритм, это влияет на сердце человека. Потому что сердце всегда подстраивается под какой-то ритм. Даже часы идут, делают 60 ударов в минуту, часы подстраиваются, сердце подстраивается под эти удары. Вот подсознательно. А если вот такие рваные ритмы, которые в эстрадной музыке, это нарушает работу сердца. Кроме того, это разбалансирует работу двух полушарий мозга, влияет на нервный мост, который между полушариями, и начинаются некоторые проблемы у человека с ориентацией и с другими вопросами. Кроме того, это сильно влияет на душу человека. Психика человека старается защититься от этой музыки, потому что она неестественна для души человека. И поэтому начинается торможение такое. Тупеет человек. Вот такое происходит. Разрушается способность мыслить. Разрушается способность отличать чистое от нечистого. Вот что музыка это сегодня делает. Пропадает желание Библию читать, изучать Слово, молитвенная жизнь угасает. И все, человек становится на широкий путь. И через музыку многие из молодежи потерпели поражение духовное, потому что были в этом вопросе нещепетильными, безответственными, не вникали, не рассуждали, не советовались, а пренебрегали рассуждениями служителей. Да, что тут нам рамки ставят, и мне вот нравится, и все. Друзья, жить по принципу «то, что мне нравится», это опасно. Далеко заходят такие люди. Нужно воспитывать в себе хорошие вкусы. И насчет музыки, и насчет одежды, и насчет позиций жизненных. Это нужно воспитывать в себе. Это работа серьезная. Это нужно общаться с духовными людьми. Это глубоко копать в Слове Божьем. Это молитвенная жизнь. Это жаждать, узнавать пути Божьи. Вот братьям особенно это важно. Если вы будете пустыми людьми, не имеющими веры живой, как вы поведете вообще свою жизнь в мире этом? А потом, если семья будет, как вы поведете? Чему вы научите своих детей, как это будет потом? Передадите ли вы дух веры им? Поможете ли им приблизиться к Богу, познавать Бога? Вот это вопросы сегодня. А часто вот такие общения проходят, да, и смотришь, только звонок на перерыв, и все. Мяч не знает, куда деваться ему. Гоняют этого пустого, смотришь, взрослая уже молодежь, да пришли бы, да поспрашивали, а как вот эти вопросы, а как вот эти? Я помню в своей юности, я много осаждал старших, пожилых, мне все интересно было во всех сферах, и в духовной, и в житейской, и в такой чисто практической жизни. Все интересно, научиться все понимать, ориентироваться. Сегодня смотришь, ничего не интересует. Или мало что интересует. Какие-то пустые развлечения, не хочется напрягаться, не хочется как-то дисциплинировать себя. Такая безответственная жизнь. Братья, это путь к поражениям духовным. Если вы думаете быть победителями и все преодолевши устоять, облекайтесь в Господа. А что это значит облекаться в Господа? А что значит пользоваться полнотой, которую в Господе есть? Как сделать так, чтобы сильная вера была, крепкая, чтобы быть воином Господним? Вот это вопросы. И что-то очередь не стоит, чтобы поспрашивать у тех, кто живет жизнью веры, изучают эти вопросы, практикуют в своей жизни. Почему-то очереди нет. Надо стремиться, друзья. Поэтому в своей дискотеке там сделайте очищение, и все, что на дисках есть мирское, полумирское, все это надо стереть без сожаления, или изломать эти диски, эти флешки все телефоны, в машинах эти все проигрыватели надо все почистить, и пусть будет то, что оно здраво, то, что оно в братстве, утверждено, проверено в МХО, пусть вот такая музыка, она будет для наших душ. Это поможет нам избежать многих поражений. И еще, друзья, философии и обольщения – это медицина сегодня. И немало верующих людей попадают в эти сети. Ну, например, сегодня многие церкви захватывают сетевой маркетинг. Эта пирамида придумана дьяволом для того, чтобы вовлекать людей в это дело, подключают туда и людей, связанных с духами нечистыми, подключают психологов туда, обрабатывают умы людей и, пожалуйста, предлагают тебе разбогатеть. Без труда, без особых усердий ты можешь приобрести капитал. Только ты вступай в эту пирамиду и давай будь распространителем продукции. И вот смотришь, уже верующий человек, порабощен этим, едет на эти презентации, ну это показ продукции, едут туда, рот откроют, а там выступают, там знают, кто выступает. И этих ротозеев, они там, знаете, как обрабатывают психологически. Мне пришлось встретить одного брата, который в прошлом был активным распространителем продукции Amway, компании, и когда уверовал, он ужаснулся, чем он занимается. И он резко бросил. Но в этой системе он высоко продвинулся и проводил сам презентации, привлекал психологов опытных к этим вещам, чтобы обрабатывать мозг вот этих всех присутствующих. И он говорит, как верующие люди могут этим заниматься сегодня? Это просто сатанинская система, это религия, в которую надо верить, там поклонение нужно совершать. Многие верующие скажут, там у меня никакого поклонения нет. Вот мне то, что у меня документы дома есть по некоторым компаниям, от самих этих компаний сетевого маркетинга. Ну, например, компания Тяньши, они пишут в своих бумагах, что биодобавки, которые они распространяют, им около 5000 лет. Эти биодобавки настолько помогают людям, что душу лечат человека. Порчи, которые наведены на человека, проклятия, они лечат. Даже, говорят, экстрасенсы проверили эти биодобавки, они несут энергию исцеляющую. И скажите, вот, откуда такие рецепты и можно ли верующим этим пользоваться? Это демонизация общества через псевдомедицину. Вот что это происходит. И они сегодня это рекламируют, распространяют, и верующие туда попадают, и этим пользуются. И этому есть последствия. Или компания NSP, такая у нас на Украине, широко распространяется. Тоже и биодобавки, и все. Приезжаю в одну церковь, там было очищение, и знакомлюсь с молодой семьей, дома мы у них беседу имели за полночь, и открывается, что они попали в эту систему. Я спрашиваю, а у вас есть эти бумаги, чем вы занимаетесь? Вот, да, есть, показывают мне стопку книг. Я эти книжки поизучал, и что там открылось? Они сами в одной из своих рекламных таких трактатов, что пишут, что они связаны с Древним Востоком, это оккультизм, они связаны с гомеопатией, они связаны с вот этими философиями восточными, и вот поэтому они имеют успех. Так они и признаются в этом. И их биодобавки имеют успех, и все якобы помогает людям, все это экологически чисто, с экологически чистых районов Земли, все, там реклама сильнейшая. Но оно связано с духовным миром. Я говорю верующим, куда вы попали? А начали ихнюю жизнь пересматривать. Люди близкие к наказанию в церкви. Вот такой духовный уровень. Но они полностью поглощены вот этим занятием в этой компании NSP. Они должны знать, когда там эти презентации продукции. Они должны туда ехать. Они должны найти клиентов, чтобы распространить эту продукцию. И тогда им дешевле будет продукция, и будет заработок. И где же они будут распространять? В первую очередь в церкви. Тот брат, который уверовал и был вот в этих сетях, он говорит, что мы на наших совещаниях, у нас цели были выйти на рынок верующих. Почему? Верующие, они верят друг другу. И если верующего человека удастся вовлечь в сетевой маркетинг, успех обеспечен нам. Почему? Он будет рекламировать продукцию в своих кругах, а ему будут верить, потому что они верующие, они верят друг другу. И поэтому продукция хорошо пойдет, а деньги будут идти в компанию. Вот у них какие цели были. И говорит, верующие сегодня на это попадаются. Вроде бы недорого заработок. Кто что сегодня продает? Или есть компания Гербалайф. Тоже в 90-е годы у нас на Украине это особо процветало. Ну, слышу еще и сейчас, кое-где оно распространяется. Этот Гербалайф, это вообще демоническая эта компания. Мне даже пришлось встретить в одной местности, пресвитер просит побеседовать с женщиной молодой. Она кандидат на крещение, хочет исповедаться. Когда мы стали с ней беседовать, открылось, что она бесновата. В серьезной степени. И когда стали молиться, ряд братьев там присутствовали, и открылось, что она даже одержима духом Гербалайф. И он сам называл свое имя ее устами. Это надо было видеть и слышать. И когда у нее стали расспрашивать, какое твое отношение с этой компанией, она говорит, я распространитель, я проводила семинары эти, я все это активно организовывала, участвовала в этом деле. И она духом водилась этого Гербалайфа. Вот как это серьезно. А сколько в церквях, я помню, в нашей местности, это в связи с этой компанией, сколько болезней по церквям было, пока изжили это из церкви, борьбу объявляли этому. Сегодня продукция Amway сильно распространяется. И у меня тоже есть некоторые материалы дома, которые объясняют, кто это придумал и на что это рассчитано. И как оно все работает. И верующие люди этим не должны заниматься. Это стихии мира. И в одной церкви как-то проводил беседу. Церковь большая, около 300 членов. А в этой церкви пошло поражение. Целый ряд людей заражены были распространением вот этой продукции. И когда они услышали, понятно, они недовольны на меня были, потому что это бизнес их, это значит угроза ихним доходам материальным, но церковь была под их началом. Они забирали, добровольно люди отдавали деньги и большие, и они распространяли свою продукцию, рекламировали, и первые жертвы, это были члены церкви. И когда я это проводил беседу, говорю, братья, сестры, объявите войну этому, будете потом жертвы считать. Но никто не внимал этому, ну как-то посмотрим, что оно получится. Через год я встретил пресвитера с той церкви, он говорит, ты был прав. За год мы 5 амвеевцев отлучили от церкви. В одного вера пропала совершенно, на 100%. Другой в ересь ушел. Третий бросил вообще собрание. Четвертый в тяжкий грех впал. Пятый в оккультизм попал. То есть поражение конкретно идет веры, поражение веры. И потом они объявили в церкви войну этому и поставили на церкви решение не распространять эту продукцию, чтобы верующие в это не попадали. И поражение прекратилось в этом плане. Это серьезные сегодня стратегии, которыми мир живет, и они проникают в ряды церкви и оскверняют, и разрушают жизнь церкви. Это приносит беду. Поэтому, кто в этом замешан был, надо каяться, исповедоваться, очищаться от этого зла. Еще сегодня поражения такие на церковь движутся. Медицина. Люди болеют. И верующие тоже болеют. И немало верующие люди болеют, потому что недостойно участвуют в вечере Господней. Будучи неисповеданные грехи имея, или будучи непримиренными между собой, продолжают легкомысленно участвовать в хлебопреломлении. А это несет болезни и даже смерть. Мне вот такую записку здесь написали на этот счет. Вы приводите примеры, что участвуют в вечере много времени люди, и Бог их не наказывает. А в Библии написано, что из-за этого многие немощные и больные немало умирают. Просто я вам не перечислил диагнозы этих людей. Всего-навсего. И тот пример, что я вчера приводил, что женщина была около 30 лет член церкви, была невозрождена, которую еретик покрестил, которая жила просто по-плотски, по-мирски. У нее 4 инвалида детей в семье. Это суды Божьи. И это больнее, чем если сама заболела. То есть, просто не всю информацию я говорил. Вы не думайте, что Слово Божье напрасно говорит. Если в Библии так стоит, так сказано, это точно. Это точно срабатывает. И не сомневайтесь в этом. И поэтому вот, когда люди болеют, у верующих людей сегодня тактика такая. Только заболел, бегом бежать, искать, обследоваться. А Библия говорит, если кто болен, призови пресвитеров, помолиться, исповедаться. Нет, зовут пресвитеров тогда, когда уже истратили множество денег, прошли многих врачей и не помогает, и уже тупик. Вот тогда уже как крайний случай, ну теперь без выхода, куда деваться, надо идти к служителю, а чего ж, уже ж может Бог поможет. Друзья, начинать надо лечение болезней физических со встречи со служителем. У меня переживание, у меня постигла болезнь. Я хочу исповедаться, открыть душу и исправить пути свои, все, что нужно исправить. И если причина болезни в грехе, а не все болезни бывают из-за грехов, не все. Поэтому не надо подозревать людей, если болен, значит, обязательно есть грех у него. Никогда не надо судить людей и подозревать, это неправильно будет. Болезни бывают по нескольким причинам. Но когда встреча со служителем произошла, исповедание грехов, и если человек исповедался, и причиной болезни был грех, человек выздоравливает. И мы много раз это видели в реальной жизни. А если болезнь по другим причинам, ну тогда нужно дальше идти естественным путем. Молитву совершили, Бог не исцелил. Не за грех наказан человек. Может быть для испытания веры, может быть для славы Божьей, может еще для каких целей, для смирения или еще как Бог допускает. А может быть для твоя болезнь, но имеет отношение к другим людям, и это для них нужно размышлять, поэтому разные бывают ситуации, но сделать нужно по Писанию. А сегодня бывает так, раз и бегом к врачу. А врачи сегодня это в основной массе, это бизнес, это заработок денег, и поэтому хороших врачей немного есть, которые бы любили свое дело, специалистами хорошими были, диплом у них настоящий, не купленный за взятки. Таких врачей не так много. И поэтому их найти бывает и сложновато. Но сегодня в ряды медицины проникает оккультизм, очень конкретный оккультизм. Прежде всего в лекарствах это гомеопатия, это аюрведические препараты, которые замешаны на оккультных всех этих силах. И верующие люди этим не должны пользоваться. Посещая врача, нужно ему предупредить, гомеопатические не выписывайте мне, аюрведические не выписывайте препараты. Что еще сегодня распространяется, это обследование организма. Я чуть-чуть об этом говорил, упоминал, хочу чуть подробнее сказать. И какие от этого последствия в духовной жизни? Человек приходит на обследование, сидит якобы врач в белом халатике. Но это не врач, это экстрасенс. Компьютер стоит, к нему приставочка небольшая такая, Оберон называется. Человеку одевают наушники на голову. И на экране монитора все высвечивают органы, печенку, желудок, там, кишечник, там, селезенку, что там, где там забит желчный пузырь, где там камни, где там гельминты, где до клеточного уровня. Якобы все это и абсолютно безвредно. Как работает это? Говорят, подсознание считывает информацию. Как оно может считывать? Наушники одеты, подсознание считывает информацию. Все объясняют якобы физическими процессами, там, излучениями всякими, все. На самом же деле обман. Обман дьявольский. Когда мне предложено было такое обследование, я у этих медиков в кавычках спросил: а вы можете мне показать, как работает, по каким принципам ваша аппаратура? Они на меня посмотрели так, на диван кинули несколько таких тонких брошюр, изучай. Пока женщина передо мной там сидит, обследуется в наушниках, и там врачи пишут эти, якобы врачи. А я читаю, и читаю страшные вещи. Оказывается, эта вся система, она на чем построена? Говорят, что изобретение это в институте парапсихологии. А институт парапсихологии – это там, где экстрасенсы обучаются, там, где вот эта вся дьявольская кухня вся, вот это оттуда. И там они изобрели. Аналогов в мире нету. Как же оно работает? Оказывается, туда входит йога, акупунктура, туда теория чакр, там всякая гомеопатия, там полностью весь Восток, оккультизм, все, что вот это сегодня рекламируется, там все оно. И они это все синтезировали в технологической обертке, все, компьютер, как бы научно, и, пожалуйста, обследование за один час. А на самом деле дьявольщина. И я спрашиваю у этой женщины, которая ведет обследование, и говорю: а если я... Вот не верю в йогу, не верю в эти все учения философские, оккультные. Вот может мне ваш компьютер поставить диагноз? Она говорит: не может. Как не может? Какое ему дело до моей веры, до моих мировоззрений? Какое ему дело? Пусть ставит мне диагноз. Ну вы понимаете, барьер стоит. Вот так она с раздражением отвечает: барьер стоит. И я понял, моя вера в истину – это барьер, которые эти экстрасенсы не могут перешагнуть. Потом попозже мне попала в руки медицинская газета. И в ней статья такая была о компьютерном обследовании. И точно они пишут, говорят, что у меня эта газета сохранена для того, чтобы можно было подтвердить, что они как это видят. Они говорят: мы организм не обследуем. Мы изучаем энергетический или по-нашему духовный статус человека. И когда мы поизучаем, мы даже на мониторе видим порчи, сглазы, мы такие вещи видим. И поэтому наша задача подкорректировать духовную вот эту сторону человека. Потому что по ихней философии, там китайская эта философия, инь-янь, связь противоположностей, духовного, физического начала, там все, вот они эту всю оккультизм туда вносят, и им нужно сначала покорректировать наш духовный, так сказать, духовного человека. А потом, говорит, наконец мы добираемся до физического тела. Вот так. Думаю, вот это да. Они будут мой дух корректировать? Да, они покорректируют. И когда покорректировали, у верующих людей что происходит? Богохульные мысли появляются. Без всякой причины. Страхи появляются. Без всякой причины. Отвращение читать Библию, молиться. То есть у людей начинаются знаки оккультного осквернения. Потому что они, не зная, подвергались этим обследованиям. Я не имею в виду обследование чисто на физическом уровне. Например, УЗИ, ультразвуковая диагностика. Это нормально, это все на ультразвуке, это нормально. Но когда там парапсихология, когда там весь Восток замешан, когда там духовная философия дьявольская, то, друзья, это уже начинается сатанизм. Или они еще придумали биолокационное компьютерное обследование. Это когда человек садится, пациент, перед компьютером, и ему сюда вот между глаз как оккультисты считают, что здесь третий глаз есть, то есть у ясновидящих он открыт, и они считывают с подсознания, с энергетического этого центра, вот посредством этого луча считывают информацию о состоянии организма. И это тоже оккультизм. Или есть еще электроакупунктурное компьютерное обследование, когда берут в руку контакт от компьютера или пластинку какую металлическую, а другим таким стержнем тоже трогают по другой руке, по точкам или на ноге, прикасаются по определенным точкам и якобы считывают информацию. А все это опять же дьявольская философия, согласно которой они учат, что через организм человека проходят 12 меридианов энергетических и 2 второстепенных. И по них идет космическая энергия, и человек здоров. Если забиваются эти каналы, их можно почистить иглоукалыванием, иголки ставить в эти точки, или акупрессура, точечный массаж. Это все дьявольская система. И верующие люди туда идут и оскверняются. Приехала однажды на беседу пожилая сестра, которая с юности в нашем братстве и трудилась, и ревностна была, и в годы гонений, а теперь ей за 70 лет, но ей бесы являются. У нее грохочет ночью, после 12 ночи на кухне, стучит там эти духи и все такое, и такие наваждения на нее. Уже что только не делали, и молились, и постились, и что только не делали, ничего не помогает, все продолжается. Она говорит, у меня ад просто в душе и в доме, что делать? Да я же верующий человек, да я же никогда не ходила по этим бабкам, да что это со мной? И вот она приехала, причитает, вот так вот переживает. И мы начали изучать, откуда это произошло. А начало было какое? У нее болел позвоночник, голова болела, у нее остеохондроз, и ее муж решил позвать ей массажистку, которая бы ей сделала массаж. Массажистка приехала на дом к ним, заходит к ним в прихожку и на кухню и обращается к хозяйке и говорит, а можно я вопрошу камень? Сестра посмотрела, что-то странное она говорит, да как хотите, и согласилась. Она вытаскивает из сумки камень, это вот не так и давно было, буквально пару лет назад, может 3 года, вот. И она этот камень вытаскивает и на кухне у нашей сестры проводит сеанс общения с духовным миром. И запрашивает своего этого хозяина, в кавычках, духа, как полечить, чтобы этой старушке помогло. И сделала массаж. Но после этого сеанса общения с этим камнем начала на кухне ночью стучать. И серьезно. Этого мало было. Ее племянничек, а он вообще с регистрации, человек широкого пути, тоже решил тетушке помочь. И говорит, давайте я вас повезу, у меня знакомый есть доктор, он массаж может хорошо делать, все поможет. И повез. И она попала на вот это компьютерное обследование. А после этого компьютерного обследования еще биодобавками накормили, которые тот же врач ей и дал. А после этого племянничек еще нашел массажиста, который ее бесконтактным массажем полечил. Представляете, куда попадают люди, когда они бодрствуют? И у нее такое началось в духовной жизни, как у обремененного духами зла человека. И предложено ей было глубокое исповедание, серьезное отречение вот этих всех методов лечения, всех этих биодобавок ихних, от этого, что она разрешила там вот с этим камнем общаться, все, Бог ее совершенно освободил. Несколько часов, полдня работы с ее душой, Господь ей полную свободу подарил. Она поехала домой, спит спокойно, ночью никто не стучит, никто не ходит по квартире, никаких страхов, никаких мыслей страшных, ничего нету, спит спокойно, спина только болит. Потому что дьявол, ну, то, что он пытался помогать, оно нейтрализуется, человек остается, как он был. Вот как это серьезно сегодня верующие люди попадают под эти обольщения, ища помощи, но ищут не там, где надо, и обращаются за советом к темным силам. В одну церковь тоже пришлось приехать, а там одна семья многодетная, дети уже взрослые, семья в церкви примерная, ревностно служат Богу, дети все члены церкви, ну, родители хорошие, ну вот благословение. И вдруг в этой семье начинаются проблемы. У этих сестер, у членов семьи, у детей начинаются поражения такие, и богохульные мысли, и страхи, и ночью не спят. Ну, в общем, просто какие-то наваждения. И нашли причину. Оказывается, все это началось с того, когда они пошли в регистрированное собрание, а там открыли кабинет, и там обследование вот это компьютерное, биорезонансное. И они там обследовались, биодобавки эти приняли, которые им там предложили, и начались у них беды. Когда им это было разъяснено, они исповедались, отреклись от этого, покаялись, выбросили все эти их биодобавки, у них восстановилось общение с Богом, мир в сердцах, покой. Вот что сегодня это значит. Поэтому, друзья, надо серьезно относиться ко всему, что вокруг нас происходит, и бодрствовать, хранить себя нескверненными. Сегодня еще обольщение молодежи происходит, когда читают художественные книги, христианские романы, христианские детективы, так называемые. И все, вся эта литература, вот удивительно, ночь напролет читают. Удивительно. Библию не хватает силы почитать. Я недавно в одной церкви беседовал со старицей одной, которая уверовала вот на Рождество, зимой. За полгода она прочитала 4 раза подряд Библию полностью. За полгода, за 6 месяцев. Я удивлялся. Еще не встречал такой старицы, чтобы она, вот новообращенная, за 6 месяцев прочитать вот так вот 4 раза полностью Библию. Она говорит, я так полюбила Библию, я столько лет прожила без Слова Божьего, почти до 70 лет, я теперь хочу наверстать упущенное, я хочу изучить, хочу Словом этим наполниться, и чтобы моя вера крепкая была. И она вот так читает Библию. Телевизор, муж неверующий, телевизор для меня перестал существовать. Для меня его нету. Для меня Библия – это все. И я думаю, как красиво, какая вера у этой души. Пусть Господь благословит и сохранит, чтобы не оскверняться вот через вот эти все стихии мира. Ну и еще, друзья, стоит напомнить осквернение через сети интернета. Множество сегодня поражений через это происходит. Просто хочется вас ради Бога просить. Отключите этот интернет на ваших мобилках. Просто вы терпите осквернение и поражение веры вашей. Если и нужда есть по работе или по учебе, защитите себя, застрахуйте себя. Одна многодетная мать говорит, ну как мне быть, у меня несколько студентов, им надо им для учебы вот то и другое. Как быть? Они купили мобильный интернет, флешку такую, и я ей дал совет. Говорю, ставьте ваш ноутбук в зале, в общей комнате, и пусть на виду у всех они попользуются, а потом заберите к себе. И чтобы это было только под контролем, потому что сознательности мало, страха Божьего мало, и поэтому идет поражение. И такие вещи иногда приходится видеть. Ну вот, например, в одной церкви звонит мне брат молодой. Можно я приеду на беседу? А что у тебя за вопрос? Да при встрече расскажу, не по телефону. Я говорю, ну тебе 800 километров ехать, и ты приедешь, а вдруг я не помогу тебе ничем. Ты хоть скажи, в чем вопрос. Ну он признается, я впал в блуд. Ой-ой-ой, да что ж ты, как теперь, что ж, чем я помогу тебе? Иди к пресвитеру, признавайся, тебя надо отлучать, что же я теперь тебе помогу? Надо было раньше приезжать. Ну а так, между прочим, спросил, говорю, а с кем хоть ты в грех впал? с мирской или с верующей? Так говорит, с верующей. Ой-ой-ой, поражение в церкви. А спрашиваю, она замужняя или не замужняя? Замужняя. А дети есть у нее? 7 детей. Вот я тоже так удивлялся. Я думаю, ну если решил идти в грех, ну в мире, сколько этих возможностей? Зачем в церкви это делать? А оказывается, эта сестрица, которая впала в грех, она непокорнейший человек в церкви. Ее пресвитер просит, не играй в игры, не смотри фильмы, не лазай в интернет фильмы там скачивать. Она не слушается. Вот у нее такая страсть к этим фильмам, и она смотрит это и смотрит. И насмотрелась про любовь-то, всяких романов. А муж ее оказался тоже непокорный человек в церкви. Его братья просят, перестань ты оскверняться от этих фильмов и этих игр компьютерных. А он с интернета качает, и он просиживает там. И вот они доигрались, что семья разрушилась, разбежались кто куда, дети сироты, поотлучали их. И вот вам интернет что приносит. Как это ужасно. Вот смотришь на такие развалины, друзья, хочется тревогу бить. Люди, есть ли у вас хоть сколько послушания и страха Божия, что же вы делаете? Они губят себя и своих детей. Вот такая, знаете, просто наглая непокорность, просто такая самоуверенность. Вот буду делать, как хочу, и все. Вот это дух сегодняшнего времени. Да хранит вас Господь, друзья, от этого. Исполняйтесь страхом Божьим, верой живой, чтобы выжить в это последнее время и на день прихода Господа быть готовыми. А вы позаботьтесь, чтобы у каждого из вас, сестры, у каждого брата уверенность в спасении была. Вы можете засвидетельствовать, придет Господь, возьмет меня, я спасен. Вы можете засвидетельствовать, я праведен. А это вы должны засвидетельствовать. А если вы не можете это сказать, вы не можете побеждать тогда. Вы не можете с дерзновением молиться, гряди Господи. Вы не можете тогда благовествовать в силе Духа Святого, потому что, а что другим говорить, если сам нету фундамента? Поэтому надо, друзья, серьезно копать и углубиться, и построить свой духовный дом на камне. Пусть Господь в этом благословит. Аминь.